открыл тот вечер ужин в большом зале при свечах. Свечей, однако, не было по причине строгости немецких противопожарных правил, что восточные европейцы приняли легко. Как объяснил один из них, для них привычней ужин при свечах без ужина. Довольны они были и в последующие дни, насыщенные выступлениями и семинарами. Мне они признались в интервью, что после 45 лет мрачной старой и реальности им было очень радостно услышать о столь яркой новой и реальности. Американские постмодернисты поработали на славу. Мы охватили все. Теорию хаоса и товарный фетишизм. Китчевую архитектуру и бездонное искусство, компьютерную культуру, гиперпанков, иронию, глобальную джентрификацию, литературу истощения и литературу восполнения. И когда мы сами истощались, то восполняли силы во дворе, потягивая швабское вино средь нескончаемого зноя. Конечно, были и проколы. Так и не приехал Анри Мансонж, хотя когда мы позвонили в его кабинет, то нам ответили, что он уехал. Объяснений никаких не поступило, но в программе его имя оставалось как знак его отсутствия. Удачной заменой и бальзамом на душу и тело после доставленных природой мук явилась шумная прогулка по реке на лодках. Ночами было слишком жарко, чтобы спать, а, впрочем, на конгрессах уж кому уж так охота, слишком жарко, чтобы бриться. На четвертый день, когда светило вновь зажглось во мглистом небе, как, ну почему бы не сказать, как яркий, но не надраенный до блеска щит, хоть в Шлосбурге сей троп сравнения не очень уважали, пришло спасение. С нами оказался Басло Криминали. Приехал он в такси, без спутников, в одном из голубых своих костюмов с отливом, с хорошо уложенными волосами, вытирая лоб. Когда он вышел из машины и поднимался по ступенькам, приветствовать его собралась, возможно, не такая уж большая, но восхищенная толпа. Я вдруг увидел, как он изнурен. Походка не была уже такой пружинистой. Во всем облике ощущалась утомленность. Позже я узнал, в чем дело. Во франкфуртском аэропорту, где оказался в трудном положении Отто Кодичел, как прежде до него другие, Криминали потерял багаж. Люфтганза изобрела принципиально новый способ авиационных путешествий. Новый самолет без крыльев, который, никогда не покидая землю, мчит по рельсам, ибо его тянет паровоз. Люди простодушные могли бы назвать его поездом, но ему присвоен номер авиарейса. Пассажиру вручается посадочный талон для пересечения границы, стюарды подают еду, приготовленную в микроволновых печах. Криминали на обратном пути из Лос-Анджелеса, будучи человеком, с необычной пересадкой справился успешно. Вещам же его, неодушевленным, немым предметом, это оказалось не по силам, и ныне они либо возвращались в Лос-Анджелес, либо были взорваны антитеррористическим отрядом, как несопровождаемый багаж. Я смотрел на Криминали, и мне было жаль его. И стало еще больше жаль его и всех нас тоже, когда я узнал, что в чемодане, кроме дорогих костюмов и изысканных рубашек, так или иначе заменимых, были и тетради, содержащие его труды последних нескольких недель, набросок нового романа, следующего за бездомьем. Туда-обратно полетели сердитые звонки. Аэропорт докладывал, что ничего не найдено. Криминали удалился в ярости наверх в свой номер. От организаторов мероприятия я узнал, что он слагает с себя все последующие обязательства. Лекции в Белграде и Мачарате, получение почетной степени в Стокгольме, посещение дипломатических приемов. он решил остаться в Шлоссбурге, близ своего немецкого издателя, на столько времени, сколько займет возврат потерянного багажа, что потребует, весьма возможно, много дней, если вообще его удастся возвратить. Обеспокоившись за криминали, я вдруг обеспокоился и за себя. Было нас не так уж много, 30 человек. За завтраком, обедом, ужином мы собираемся все вместе, и все время избегать его я явно не смогу. Первым делом я подумал, что пора отсюда уезжать. Но что-то не позволило. Теперь, когда он вновь был в поле моей видимости, когда вновь писал роман, во мне проснулось любопытство. Мне захотелось выяснить, что с ним происходит, что он собирается делать, какие мысли посещают его в эти дни. В конце концов, я предпочел стратегию Илдико. Пусть криминали пребывает на переднем плане, что он очень любит, а я буду на заднем, оставаясь незаметным, как всегда. Поэтому, когда позднее в тот же день он появился снова и взошел на подиум в готическом зале, чтобы выступить с программной лекцией, которая именовалась просто-напросто «Ситуация постмодернизма», я присутствовал на ней, держась в тени, в самом темном уголке последнего ряда. Начал он достаточно серьезно, слагая песню из имен, которые всегда звучат в подобных случаях. Хабермас и Хоркхаймер, Адорно и Альтюссер, Деман и Деррида, Бодрияр и Леотар, Делес и Гваттари, Фуко и Фукуяма. Он размышлял обо всем том, что в наше время взбадривает мыслящие умы. О конце гуманизма, смерти субъекта, о закате метаповествований, об исчезновении личности во времена, когда везде и всюду симулякры, о бездонности истории, исчезновении референта, о культуре пастиша, о конце реальности и прочем. Затем его манера стала более личностной, тон более ироничным. В Бароло меня все время поражало его поведение, для философа, на удивление, личностное. Он нам напомнил широко известную собственную фразу: «В такие времена и сама философия может быть лишь формой иронии». Когда он заговорил об этом, я почувствовал, что он чем-то взволнован. Может быть, потерей чемодана с рукописью, может быть, присутствием перед ним такого множества восточноевропейских собратьев? В какое-то мгновение мне подумалось, возможно, даже моим собственным присутствием. Не раз на протяжении выступления мне казалось, что он глядит на меня пристально и как-то вопросительно. «Ситуация постмодернизма, — говорил он, — это не просто посттехнологическая ситуация, феномен позднего капитализма, закат нарации, или как там еще называют это толкователи. Более всего, — сказал он, — смахивает это на положение, в котором сейчас находится он сам, с нарушенными после перелета биоритмами, напичканный предложенными в самолете едой и развлечениями, в культурном шоке, с затуманенным рассудком, тучным телом, лихорадочными, давящими мыслями и чувствами, не соответствующими времени и пространству, лишенный багажа, привычного имущества. «Какой из этого возможен вывод?» — обратился, наконец, он к нам, да нельзя взмокшим в этом зале, где было не продохнуть. «Лейбниц, хороший человек, сказал однажды, что основной вопрос философии таков: почему скорее есть нечто, чем нет ничего? Нам больше повезло. Мы доказали, что он был неправ. Теперь мы можем честно заявить: ничего гораздо больше. Покажите же мне нечто. Вот перед вами я, теоретическое ничто, пресловутый умерший субъект. Я проделал 3000 миль по миру, где чего-то очень мало, чтобы прочесть вам лекцию из глубины бездушной души моего ничто, а положение ничто, как я его понимаю. Поэтому, пожалуйста, друзья, особенно восточноевропейские друзья, еще со всеми этими вещами незнакомые, позвольте мне от себя лично пригласить вас в ситуацию постмодернизма. А теперь спасибо за внимание, и я готов ответить на парочку вопросов. Озадаченные слушатели стали задавать вопросы, а я выскочил из зала. Чуть позднее с балкона своей комнаты я глянул вниз и там увидел криминали, как обычно в окружении почитателей. Он вытирал вспотевший лоб. Его костюм был явно слишком теплым для такого зноя. Он дошел до деревянной балюстрады и остановился. Почитатели образовали плотное кольцо. Криминали благородно выпрямился и, казалось, устремил свой взор прямо на солнце. Что происходило? Как я тут же понял, ничего особенного. Все участники были при камерах, и криминали просто им позировал. Я соскользнул по лестнице и вышел, чтобы совершить спокойную, как я надеялся, бодрящую прогулку среди романтической природы и подобрать вопросы к интервью, которые я собирался взять перед обедом у румынского участника. Регулярный парк сменился вскоре толстыми деревьями и дикой порослью, отлогая неровная тропинка вела вниз к реке. За поворотом на грубовато сделанной скамье сидела пара. Тоже знакомая романтичная картина. Он и рядом с ним она. Он в криминале, в том же несколько уже обвисшем голубом костюме, тепло беседовал с одной из самых привлекательных участниц семинара, русской, то и дело нежно сжимая ее руку. Она вся трепетала перед ним, он к ней склонялся и кивал. В его манерах вновь сквозила сексуальная бравада. Вспомнив о стратегии Илдико, я изменил было маршрут, пошел между деревьями, чтобы обойти их стороной. Русская увидела меня сквозь ветви. «Глядите, журналист!» — промолвила она. «Прошу прощения», — сказал я, — вышел прогуляться. «Идите сюда», — пригласила она. «Мы здесь просто сравнивали наши микрокомпьютеры». «В самом деле», — произнес я, — «у этой дамы немецкий, а у меня американский», — бросил криминале, измеряя меня взглядом. «Ну что ж, желаю всяческого удовольствия». И я пошел извилистой тропинкой вниз. «Погодите-ка!» — окликнул криминале. Я обернулся. Он поднялся и пристально посмотрел на меня. «Извините, но мне показалось», — произнес он, — «что мы с вами встречались где-то». «Вероятно», — согласился я. «Да-да», — сказал он, — «в Бароло, потом в Лозанне». «Я действительно там был». «Вы были влюблены в Илдико Хази», — произнес он торжествующе. «Ну что же, вполне естественно, такое пылкое создание. Я и не знал, что вы заметили», — сказал я осторожно. «Теперь я точно знаю, кто вы», — заявил он. «Знаю от Валерии Маньо. Вы тот молодой британец, который хочет сделать из моей жизни историю». «Хотел», — ответил я. «Потом пришлось эту идею бросить». «Вы так легко бросаетесь моей жизнью?» — сказал он, глядя на меня. «Однако...» «Надеюсь, что не Отто кодичил тому причиной». «Нет, не кодичил», — ответил я. «В конечном счете деньги». «И только...» — удивился он. «Конечно, это важно, но это не все. Надеюсь, я важнее денег». «Знали б вы», — подумал я, ловя его пронизывающий взгляд. «И вот теперь вы здесь», — сказал он. «Чистая случайность», — ответил я. «Вы считаете, случайность в самом деле так чиста?» — проговорил он. «Я имел в виду, что мы здесь оказались вместе волею судеб. Я здесь, чтобы написать статью для одного журнала про ПОМО. «А что это ПОМО?» — спросил он. «Постмодернизм», — ответил я. «А, это то, что после МО», — кивнул криминале. «И зачем это им всем? Что, нету женщин? Не хватает выпивки?» «Здесь у них имеется и то, и это», — ответил я. «А мы, значит, снова встретились случайно», — абсолютно подтвердил я. Он подчеркнуто любезно повернулся к русской, терпеливо ждавшей. «Милая Евгения, может быть, продолжим как-нибудь в другой раз?» — предложил он. «Мне нравится вести серьезные беседы с этим молодым человеком. Встретимся в холле через полчаса и сделаем, о чем договорились». «Конечно, Басло», — согласилась русская, вставая. «Нет-нет, я собирался идти брать интервью», — поспешно сказал я. «Успеете», — ответил криминале, и его тяжелая рука легла мне на плечи. «Погуляем вокруг озера». Большое, сумрачное, в окружении лесов, оно было творением ни одной природы. На островах и мысах высились руины, в большинстве своем специально созданные. Вода была зеленая, стоячая. Среди водорослей плавали лениво гуси-лебеди. Когда мы подходили, из-под роста слышалось жужжание сердитых мух. «Пожалуй, замысел вашей передачи был действительно не так уж хорош», — промолвил криминаль. «Человек не интересен. Интересны только его мысли. Но ведь невозможно, нереально показать такие вещи с помощью сменяющих друг друга маленьких картинок». «Вы правы», — отозвался я. «К тому же», — продолжал он, — «никому не хочется, чтобы его изучали без его ведома. Хоть там, откуда я родом, я к этому привык, мне удивительно, ведь существуют принятые нормы поведения». «Мы прощупывали почву. Хватит ли материала, чтобы сделать передачу?» — ответил я. «Хотели углубиться внутрь истории, чтобы понять, а есть ли там история на самом деле». «Ну и как?» — спросил он. «Вижу, нет. Не такая, как хотелось бы». «Да?» — сказал он. «Может быть, присядем? Интервью уже не состоится, значит, у вас есть немножко времени». Он указал на каменную обомшелую скамью, тонувшую в траве у самой кромки озера. Мы сели. Криминале снял пиджак и снова вытер лоб. Он вел себя со мной очень дружелюбно, более чем я заслуживал, настойчиво изображая в то же время дело так, как будто я был виноват. Конечно, я был виноват. На самом-то деле я никогда не одобрял Лавиниевых косвенных методов расследования, но я был молод и изголодался по работе, хоть всегда со страхом думал, что наступит миг, когда придется признаться криминале, что мы делаем о нем передачу. Но мне теперь казалось, что это криминале не имеет тех моральных основ, какие он присваивал себе. «В Бароло, если б вы попросили, я, может, и помог бы», — говорил он. «А теперь вот нет. Если ваша передача не удастся, то разочарован я не буду. Моя жизнь не настолько интересна, чтобы я заслуживал такую честь. В основном это цепь мелких неурядиц». «Не согласен», — возразил я. «Я считаю ее очень интересной». Криминале взял из дорогого портсигара сигару, предложил и мне. «Ну и жарище!» — бросил он. «А как вы считаете, что это интересная история? И что же вы узнали?» «Много всего», — сказал я, беря сигару. «Да?» — промолвил криминале, аккуратно поднося мне зажигалку. «А с кем вы говорили?» «С людьми, нарисовавшими не слишком привлекательный портрет?» «В общем, да», — ответил я. «Например, с Гертлой».